Глава 49. Вторник, 30 октября 2018 года. Сестеро окружило море микрофонов. Три передвижных станции со спутниковыми антеннами, развернутыми для трансляции, были лишь верхушкой айсберга. Из-за нового убийства перед монастырем собрался десяток журналистов, недавно прибывших в Гернику для освещения дела убийцы с тюльпаном. Возвращаясь из полицейского управления, Сестеро не смогла устоять перед искушением и включила радио в машине. За исключением одной музыкальной станции, все остальные лишь сеяли тревогу по поводу событий в Урдайбае. Худшим, конечно, был Аймар Берасарте с радио Герника. Преступление, совершенное в самом сердце закрытого монастыря, породило ряд нелепых предположений, вроде тех, что сейчас озвучивали репортеры. Уже подтвердилось, что убийца с тюльпаном — это одна из монахинь. Правда ли, что в монастыре обнаружили человеческие останки? В попытках сдержаться Сестеро прикусила язык. Она бы с радостью нагрубила им, но это непозволительная роскошь. Она говорит от лица всех полицейских, и это знание тяжелым грузом давило на плечи. Пожалуй, стоило поручить это Чеме. В конце концов, он же хотел возглавлять группу. Вопросы журналистов звенели в ушах, и она вспомнила, о чем предупреждал ее Мадрасо, когда назначил ее руководителем отдела по расследованию особых преступлений. Помимо всего прочего, тебя ждет внимание прессы. Обращайся с ними тактично, если хочешь избежать проблем. Именно это она и делала, по крайней мере, пыталась, хотя с каждой минутой становилось все сложнее. «Следствие идет под грифом «секретно», — заявила она, подняв руки, чтобы они замолчали. «Другой информации я не могу вам предоставить». Журналистов этот ответ не удовлетворил. Они обрушили на нее каскад новых вопросов. Сестеро представила себе разрушительную армию ведущих ток-шоу, готовых к бою. Как только она вернется в монастырь, на экраны и в радиостудии просочатся самые безумные теории. Те, что нисколько не способны снизить общественную тревогу. Она отправилась на встречу с прессой, чтобы снизить накал страстей среди населения, если такое в принципе возможно. «Прошу вас, не мешайте нам работать. В деле есть значительный прогресс. Могу сказать, что смерть в монастыре не имеет почерка убийцы с тюльпаном». «Тогда почему расследование ведет ваше спецподразделение?» — возразила репортерша в роговой оправе. Она сунула желтый микрофон с логотипом радиостанции прямо ей в лицо. И Сестеро пришлось чуть увернуться, чтобы он ее не задел. «Мы пытаемся исключить связь между этими преступлениями», — объяснила она и сделала шаг назад. «А теперь, если позволите, мне нужно вернуться к работе». «Сержант!» — обратился к ней парень с бородой. И снова посыпались вопросы. Только теперь они стали еще более навязчивыми. Все хотели, чтобы детектив ответила на вопросы их издания до ухода. Сестеро была уже на грани. Они что, не понимают, что чем больше времени они тратят впустую, тем дольше придется искать убийцу? Правда, скорее всего, им на это наплевать. «Хватит. Уважайте работу полиции, пожалуйста», — попросила она с мрачным видом, после чего развернулась и ушла обратно в монастырь. Полицейские в форме не дали журналистам последовать за ней. Монастырь был местом, где произошла насильственная смерть, и доступ сюда имела только полиция. «Будут ли еще преступления?» Вопрос, который задал незнакомый репортер, повис в воздухе. Сестеро понимала, что это плохое окончание встречи. Худшее. Ей хотелось повернуться к ним и заверить, что этого не случится. Но она ничего не сделала. Обещать что-то было не в ее силах. И ужаснее всего было то, что ей совершенно нечем было их убедить. «Как успехи?» — спросил Айтор, едва она появилась на пороге кельи. «Они придурки». Айтор поднес руку ко лбу. «И ты послала их ко всем чертям?» Сестера покачала головой. «Я обращалась с ними исключительно вежливо». Взгляд Айтора выражал недоверие. Но сейчас не это было главным. «Чема в келье напротив?» — допрашивает подозреваемую, — сказал он, вручив ей подушку в прозрачном пакете. «Вот предполагаемое орудие убийства». Кивнув, сестера сделала шаг к кровати. Там, с открытым, как у выброшенной на берег рыбы, ртом, лежала покойница. На бледном лице выделялись синие губы, а глаза словно заледенели. «У тебя бальзам при себе?» Айтор протянул ей флакон, и сестеро нанесла мазь под нос. Он не перебивал запахи, но заглушал их пряными нотками. После смерти внутренние мышцы настоятельницы ослабли. Не что-то из ряда вон выходящее. Так происходило со всеми жертвами удушья, которых сестеро видела за свою жизнь. «Простите, мне нужно было кое-что выяснить. Фу, ну и воняет же тут!» На пороге появилась Хулия. Она подошла к настоятельнице и молча на нее уставилась. На ее лице застыло презрение. Остальные молчали. Они знали, что ей это нужно. «Я впервые стою перед трупом и не чувствую жалости», — призналась она. Ее глаза были все так же полны печали, как в тот момент, когда она выбежала из полицейского управления, увидев имена родителей на обратном адресе конверта. «Только гнев. У меня было столько вопросов к ней». Сестера положила руку ей на плечо. «Бумеранг всегда возвращается. Посмотри на нее. Могла ли она вообразить, что ее жизнь оборвет одна из сестер, которыми она управляла столько лет?» «Легко отделалась», — возразила Хулия и тут же пожалела о своих словах. Сестера пропустила это мимо ушей. «Не волнуйся, это нормально. Не знаю, как бы я это восприняла на твоем месте». Она замолчала, задумавшись. Она упрекала себя, что не дала Хулии больше времени. «Эй, не хочешь взять выходной? У нас есть подкрепление, мы справимся». «Нет, нет, я в порядке». Сестера знала, что Хулия врет, но разве сама она ответила бы по-другому? «Не принимай все близко к сердцу. Это работа, и ты должна держать дистанцию», — сказала она. Конечно, правильнее было бы попросить у начальства снять Хулию с дела, но ей не хотелось терять один из краеугольных камней ее команды. «Кто это был?» — спросила Хулия, снова глядя на тело. «Сестра Тереса. По крайней мере, так говорит та женщина, которую мы видели здесь в первый день, сестра Кармен. Это она подняла тревогу». Айтора в келье не было. Он вышел пару минут назад. Но теперь они услышали, как он стучит костяшками в открытую дверь, и повернулись к нему. «Чема говорит, что подозреваемая все отрицает. Более того, она обвиняет сестру Кармен в заговоре с целью взять монастырь под свой контроль и утверждает, что это мы убили настоятельницу». «Мы?» — вскинулась сестера. «Она говорит, что настоятельница была очень слаба, когда мы донимали ее расспросами, и что в ее состоянии она не выдержала этого». Сестера фыркнула. «Этого еще не хватало. Отвечать за смерть настоятельницы». «Рассказать вам, как все было?» Не дожидаясь ответа, она начала рассказывать версию, которая сложилась у нее, едва она вошла в монастырь. «Кто-то из судейских сообщил в епископство о допросах и арестах, которые мы планировали провести. К сожалению, вести об этом дошли сюда до того, как приказ был отправлен в полицейское управление. Сестра Тереса запаниковала, что настоятельница расскажет лишнего, и решила лично позаботиться о том, чтобы мы ее не допросили». И ей не повезло, что сестра Кармен раскрыла ее, иначе это представили бы как естественную смерть, — подхватил Айтор. Хулия кивнула. В версии ее коллег не было никаких противоречий. — Приведите сестру Кармен, она в библиотеке. Посмотрим, что она нам скажет, — сказала сестеру. — Ты правда хочешь допросить ее здесь? Айтор смотрел то на нее, то на труп настоятельницы. — А ты можешь придумать лучшее место для реконструкции событий? Айтор пожал плечами. Минуту спустя он вернулся в сопровождении сестры Кармен. Монахиня была мертвенно-бледной. На ее приятном круглом лице застыла неподдельная грусть. «Мы скорбим вместе с вами», — сказала Хулия. Сестера кивнула с мрачным видом, не говоря ни слова. Она пристально смотрела на монахиню. Ей хотелось знать, как та поведет себя у тела настоятельницы. И монахиня вела себя именно так, как и ожидалось. «Я пыталась остановить ее. Это было невозможно. В нее вселился дьявол. Сестра Тереса не так сильна», — уверила сестра Кармен, подойдя к кровати. Ни разу не поморщившись, несмотря на царившее здесь зловоние, она с состраданием смотрела на усопшую. «Бедняжка! Она выздоравливала. Вчера она назвала нас по именам». Ее рука потянулась к телу, но Хулия перехватила ее за предплечье. «Я просто собиралась закрыть ей глаза, извиняясь», — объяснила монахиня. «Бедняжка». «Почему вы пошли в келью к настоятельнице? Вы услышали что-то подозрительное?» Сестра Кармен покачала головой. «Я пошла, чтобы побыть с ней. С тех пор, как она заболела из-за этой ужасной кражи, я то и дело прихожу к ней почитать Библию и Евангелие. Настоятельница любит читать». Она в ужасе прижала ладонь к лицу. «Любила, простите. Все это так тяжело». Ее почти детский плач наполнил каждый уголок комнаты. «Где была сестра Тереса, когда вы открыли дверь?» — спросила Хулия, пока сестеру пыталась перевести в беззвучный режим надрывающийся телефон. Звонила мама. Странно. Обычно она не звонит в рабочее время. Монахиня высморкалась в салфетку. «Здесь», — ответила она, подойдя к изголовью кровати. «Первое, что я увидела, — это как ноги настоятельницы трясутся под простыней. Потом я заметила сестру Тересу. Она стояла спиной ко мне и душила ее подушкой, как в кино». «И вы попытались ее оттащить», — подхватила сестера. «Я тянула ее, отталкивала, била кулаками, делала все, что могла». Губы сестры Кармен скривились, и она снова разрыдалась. «Если бы я позвала сестер на помощь, она была бы жива. Я не смогла ее спасти». Хулия положила руку ей на спину и протянула другую салфетку. «Успокойтесь. Вы сделали все, что могли. Настоятельница была слишком слаба. Она была слишком легкой мишенью». Айтор, который до этого момента молчал, подошел к Хулии. «Молодая женщина не смогла помешать слабой старухе. Как вы это объясните?» Сестера кивнула, не отходя от дальней стены. «Хороший вопрос. Это единственное, что не вписывается в историю». «Дьявол! Это не сестра Тереса так поступила». Сестера и Айтор переглянулись. Монахиня едва ли отступится от этой версии. Решив сменить тему, Айтор пошел ва-банк. «Вы знали, что в этом монастыре торговали младенцами?» Монахиня посмотрела на него в ужасе. Либо она великая актриса, либо она ничего не знала. Сестера ставила на второй вариант. Едва ли та смогла бы играть так убедительно в подобных обстоятельствах. «Ваша любимая настоятельница, сестра Тереса и их подельницы — похищали новорожденных у матерей и продавали их семьям, которые не могли завести собственных детей», — добавила Хулия. Сестра Кармен приложила руку ко лбу. Она перевела изумленный и потерянный взгляд на сестеру, словно ища подтверждение таким серьезным обвинениям. Сестеро мрачно кивнула. «Это неправда. Это какая-то ошибка. Они хорошие. Они делают только добро», — заикалась монахиня. Но в ее словах не было убежденности. Ей хотелось верить собственным словам, но вера ее только что была подорвана. Сестера подняла руку, останавливая допрос. «Пока хватит. Айтор, отведи ее в библиотеку. Если вы вспомните что-нибудь, что может оказаться полезным, дайте нам знать, сестра». «Последний вопрос», — попросил Айтор. «Мы знаем, что вы довольно часто покидали монастырь за последние несколько недель. В чем причина этих отъездов?» Сестра Кармен, не отрываясь, смотрела на собственные ладони, сжимая и разжимая пальцы. «Медицинский осмотр. У меня болят суставы. Ревматизм, артроз. Так себе объяснение, но уж какое есть. И без врачей все это было мне известно». Сестера посмотрела на Айтора, и тот, подхватив монахиню под руку, увел ее в библиотеку. Теперь в келье оказалась сестра Тереса. Ее руки были скованы наручниками за спиной, а щеки блестели от нескончаемых слез. Допрос вел Чема, но все обвинения она отрицала. «Вы ошибаетесь. Я любила нашу настоятельницу. Почти 40 лет я во всем была ее правой рукой. Я обожала ее». «Никто и не говорит, что вы ее не любили», — заметила сестера, стоявшая поодаль. Монахиня недоуменно нахмурилась. Это был хороший удар. «Это змея, сестра Кармен. Мы доверяли ей. Единственная благочестивая молодая женщина в стране, где девушек больше волнует пьянство, чем любовь к ближнему». «И так все время», — пожаловался Чама коллегам. Щелкнув языком, он снова повернулся к монахине. «Послушайте, я начинаю уставать от этого спектакля. Знаете, что мы здесь найдем?» — спросил он, помахав пакетом с подушкой. «Биологические следы, которые вас выдадут. Бежать некуда. Наши коллеги в криминалистической лаборатории знают свое дело намного лучше, чем вам хотелось бы. Они найдут здесь частички вашей кожи. Знаете, что такое генетический анализ? Мы проведем его, и вы будете коротать оставшиеся дни за решеткой». Монахиня перевела взгляд на распятие над изголовьем. Ее губы задрожали, она молча молилась. Тем временем мобильный сестеро снова завибрировал. «Признание поможет смягчить наказание», — заметила она. Вместо ответа — невнятное бормотание. «Скольких детей вы украли?» — вмешалась Хулия. В воздухе повисло напряжение. «Хоть ножом режь». «Нисколько!» — воскликнула сестра Тереса, мгновенно позабыв о молитвах. «У нас есть доказательства. Вы годами...» — монахиня перебила ее. «У вас ничего нет. Ничего. Несколько писем с пожертвованиями. Какое это доказательство?» «Именно поэтому вы убили ее», — в игру вступила сестеру. «Вы боялись, что она проболтается. В нормальном состоянии она бы ни за что этого не сделала, но настоятельница стала уже не той, что прежде». Сестра Тереса ответила не сразу. «Чушь собачья! Это вы убили ее! Ее слабое здоровье не выдержало давления, которое вы вчера на нее оказали!» Ее слова не имели значения. У сестеры было все, что нужно. Она знала, что старуха виновна в убийстве. Пусть говорит, что хочет, ее выдает ее тело. То, как она скривилась, едва ощутив зловоние в келье, то, как упорно она отводила взгляд от покойницы. Сестра Тереса боялась встретиться взглядом с этими усталыми глазами, которых она лишила красок жизни. «Чема!» — позвал кто-то из дверей. Это был один из новеньких из полицейского управления Эрандио. Они с коллегами обыскивали монастырь в поисках возможных улик. «Думаю, вы должны срочно это увидеть».